Включила аудио. Значит, у нас с вами сегодня 23 сентября, год у нас 2019. Вот, у нас с вами второе занятие по практической магии. И я надеюсь, в общем-то, что оно у нас пройдет дальше без сбоев. Значит, у нас прошлое занятие было такое немножко больше вводное, несмотря на то, что я уже там вам давала учебный материал, то есть вы должны были за неделю тренировать верхние и нижние чтения со мной вместе синхронно. У вас была возможность сделать это по аудио, да, вот по записям. Ну и плюс к этому вам давали на видео некий учебный материал в Ютубе. Я надеюсь, с открытием этого учебного материала на видео не возникло проблем ни у кого. Это единственная просьба, не добавлять эти видео в плейлисты, или если добавляете, то делайте так, что этот плейлист не был никому доступен, кроме вас. Потому что иначе опять учебный материал начнет гулять по сети, как это у меня уже было. Добавляли в плейлист, не делали так, что доступ к плейлисту только у тебя у самого, и таким образом к вашему плейлисту появляется доступ, так как у вас доступ у всех по ссылке, у всех желающих. Вот, это, конечно, нехорошо. Вот, мы сегодня с вами, значит, будем говорить о, ну вот, одна будет еще теория, которой я буду, да, там с вами делиться, ну, то есть про вообще у нас, в общем, так чаще всего будет происходить, и, соответственно, уже у нас сегодня тема сегодняшнего занятия – это очистка дома, да, приведение его в энергетический порядок, то есть делание разнообразных каких-то защит на дом и прочее. Значит, ну, вот смотрите, да, наверное… Мы вот именно с этого и начнем, а по ходу пьесы уже, значит, вот у нас еще и теория впишется. Немножечко я так тяжеловато разгоняюсь, потому что очень непривычно на самом деле с этим согнутым компьютером с вами разговаривать. Значит, ну что ж, по поводу очистки дома. Значит, ну, дом наш, в котором мы живем, это то место, которое, как вы понимаете, обладает также всеми телами, как и мы сами обладаем физическим телом и всеми прочими телами. Значит, про верхние тела объектов темный лес, значит, на эту тему эзотерики нет четкого мнения, вот как выглядит атманическое, будхиальное и каузальное тело, значит, физических неживых объектов. Вот, но тем не менее, в общем-то, что они присутствуют, это получала там целый ряд доказательств. Но как они функционируют, нам неведомо. Я могу только предположить, что любой объект плотный, физичный, он либо природного, значит, свойства, да, когда это сама природа с ним делала. И в этом случае, да, быстрее всего он имеет отношение к самой планете Земля, да, вот, а у самой планеты Земля очевидно, что тоже, в общем, есть все тела, и в том числе есть атманическое тело, да, и есть миссия таким образом, и есть жизненные ценности, и есть определенный путь, по которому она движется и эволюционирует. Вот, а все прочие объекты, которые создавал человек, так как мы сотворцы этой вселенной, то все, что мы создаем своими руками, ну, вы знаете, да, что животные, например, не делают искусственных объектов практически. Но там палочку, чтобы что-нибудь добыть, они, может, и делают. Но вот конкретно, да, там не орудие труда, да, ничего такого, но вот гнезда они еще делают, значит, для себя. Ну, то есть, в общем, какое-то количество прикладных вещей, безусловно, делается. Ну, вот, но тем не менее, именно у человека есть свойство, да, вот когда мы создаем некий объект, то мы, типа, вкладываем в него часть своей души, и таким образом у этого объекта уже появляется там и миссия, и задача, и прочее, и своя собственная судьба, и своя собственная энергетика. Вот. Ну, это уж так, в общем, для информации, для любопытных. Значит, а нам для этого курса важно для себя понимать, да, что мы, находясь в физическом теле нашего дома, ну, то есть, да, вот это же физический объект, да, этот дом, вот мы находимся в физическом теле дома. Значит, то мы находимся не только в физическом теле этого дома, но также и в эфирном теле этого же самого дома. Вот сам по себе план физический и эфирный очень близки друг к другу. Вот. И на момент, когда, например, там делаются какие-то упражнения, да, там, по выходу в эфирный план, то вы видите, что мир практически меняется. То есть вот можно сказать, что эфирный план по отношению к физическому является подпланом. Но мы с этим эфирным планом достаточно активно коммуницируем. И в том случае, если ваш дом эфирно грязный, сколько угодно можно делать там духовных практик по очищению себя, Но при этом вы все равно, находясь внутри этого дома, будете пачкаться, да, то есть, иначе говоря, на вас будет, на вашем эфирном теле будет появляться, да, вот эфирное тело, ну, условно говоря, там дома и окружающих предметов. Вот, и это может приводить там к болезням, к тому, что вы будете терять свою энергию, что вы будете ощущать себя уставшими, вымотанными, и часть вашей энергии личной будет тратиться на то, чтобы себя после этого, в общем, каким-то образом очистить. Идея понятна? Угу. Вот, и в том случае, да, вот если приводить пример с физическим планом, да, то вот представь себе, что ты живешь физически в доме, где вот тут вот, не знаю, там зола какая-то набросана, вот здесь, соответственно, да, там, например, какая-то пыль столбом стоит, а вот здесь что-то воняет, потому что там некоторое время назад умерло, да, и очевидно, конечно, что ты этим дышишь, да, там ты проходишь, и в любом случае ты растаскиваешь это по всему дому, вот, и, в общем, тебя это физически, да, там пачкает и создает, соответственно, там некий микроорганизм, ну, создает, скажем, подходящую среду для того, чтобы в результате появлялись разнообразные там бактерии и прочие вирусы, и это начинает, в общем, влиять на твою физическую природу. Вот, мы за физической чистотой дома обычно все-таки в достаточной степени следим. Ну, то есть у нас, значит, современный мир достаточно все-таки, я бы сказала, чистоплотен, да, вот, то есть если сравнивать там с человечеством давно-давно, да, то понятно, что, в общем, у нас сейчас достаточно чистенько в наших домах, да. Значит, но следить за физическим планом гораздо проще, потому что мы его наблюдаем физически, то есть мы его видим физическими глазами, можем физически убрать. Тогда как эфирный план мы не видим, эфирный план мы ощущаем. То есть можно, конечно, настроить себя на то, чтобы начать и видеть тоже эфирный план, но при этом, да, скажем, это каждый раз должно включаться специальным образом в особом состоянии ума. Вот, это связано с тем, что для выживания, а все-таки у нас наше физическое тело, ну, то есть вот личность человека, да, вот настроена на выживание в первую очередь, да, и на выживание именно в физическом плане, то понятно, что наши рецепторы в первую очередь реагируют именно на физический план, на то, что может принести нам физический вред. Ну, вот, например, да, если бы у нас, там, предположим, были бы видны, то есть если бы мы видели эфирный план все время, и при этом, да, там видеть и воздействовать на него – это все-таки разные несколько моменты, да. Вот, ну, представьте себе, что вы там, например, переходите дорогу, и в это время, да, там едет автомобиль, а вы в это время видите эфирный план и видите, например, там каких-то призраков, которые там занимаются какими-то непотребствами. Понятно, что ваше внимание на это отвлекается, и можно таким образом, да, там не заметить едущую машину. Но это в качестве примера просто. Про то, что для выживания человека нужно было, чтобы в первую очередь его внимание было на физическом плане, и, соответственно, именно здесь все это дело наблюдалось. Потому что, конечно, физические опасности гораздо быстрее работают, чем все эфирные опасности. Как в свое время Андрюш хорошо сказал, что в том случае, если бы магия работала моментально, то на танках ставили бы пентаграммы. Вот, очевидно, что мы такого не видим. Да? То есть, но это не значит, что мы должны игнорировать, значит, вот эти эфирные, да, там неприятности, потому что, конечно, это влияет на нас, просто это влияет более косвенно, но при этом, да, даже косвенное влияние, тем не менее, вполне себе может быть ощутимо и может давать вот этот эффект накапливания. Вот, значит, в связи с этим, да, вот я настоятельно рекомендую все-таки делать определенные процедуры по очищению своего эфирного плана. Есть, по большому счету, два способа это делать, больших два блока способов. Значит, первый блок – это когда вы через те или иные какие-то действия, направленные прямо именно на очищение эфирного плана, да, вот этим занимаетесь, ну, знаете, вот на уровне, вот как вы зубы по утрам чистите. Вот, у меня есть на эту тему лекция, я ее в свое время читала, там был какой-то у нас день открытых дверей, значит, про эфирный план, и я думаю, что я могу попросить, Таня Жилова, ты здесь? Нет? Просто я даю ей обычно задание по поводу того, какой материал выкладывает. Но тут что-то я не вижу самой Тани. Таня! Да, понятно, Тани нет. Ну, Хорошо. Валера Снецарь, можно тебя попросить? Валерочка. Ага. Спасибо большое. Можешь, пожалуйста, если можно, куда-нибудь написать, ну, пометить просто, я тебя очень прошу, или Свету Грулеву просить. Но я думаю, что ты, если можно. По поводу того, чтобы в материал выложили, значит, ну, я, чтобы я просто не забыла, или там сам передай от себя потом Таня, значит, выложить материал из нашего YouTube-канала, прям ссылочку на него кинуть, потому что не все его видели, значит, по поводу очистки эфирного тела. У меня там достаточно большая там об этом лекция. Чтобы я сейчас просто не повторяла, а народу дала это в качестве материала. Спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Ну вот, ну, кто хочет, может уже сразу взять эту ссылку. Вот, но она у вас вообще будет в учебном материале на это занятие. Ну вот. Спасибо, ты прекрасен, как всегда. Как же мне с тобой повезло, благодарю. Вот. Значит, ну мы сейчас, да, вот, быстрее про... Да, это первый способ, да, то есть воздействовать на свое эфирное тело с помощью тех или иных каких-то, не побоюсь этого слова, физических действий. Там смотрите на свечу или там, соответственно, да, там ручки под холодную воду опускаете. Вот в этом видео я все об этом рассказываю, это первый способ. Второй способ очищения и держания в порядке своего эфирного тела – это когда вы находитесь в состоянии высокой медитации. То есть, когда вы молитесь, не просто произносите слова молитвы, а когда вы это делаете, да, вот именно из вот этого красивого, да, там, состояния, то, что называется в эзотерике высокой медитации, то есть, когда вы входите в глубокие трансы, да, когда у вас идут вот эти обращения к Богу или обращения к ангелам, или вхождение в состояние потока, значит, что в это время происходит, когда вы входите вот в эти высокие красивые состояния для себя? Значит, у вас ваше атманическое тело начинает купаться, это самое верхнее тело, если вдруг кто не в курсе, значит, начинает купаться в очень красивых энергиях, значит, и подключается к такому высшему потоку энергетическому, потоку от высоких эгрегоров. И вот это атманическое тело, наполняясь вот этим светом, значит, дальше получается, что, во-первых, мы начнем с того, что атманическое тело вниз опускает по нисходящему каналу, у нас внутри есть нисходящий канал, значит, эту энергию, да, вот, которая там так или иначе проходит через остальные тела, простите, все-таки у меня ни в какую. Да, значит, включила опять я запись, я на паузу ставила. Значит, и, соответственно, спасибо. Вот, значит, вот в этом, когда вы находитесь в состоянии высокой медитации, атманическое тело, как я говорила, наполняется вот этой энергией света и начинает по нисходящему каналу эта энергия опускаться, но у нас есть энергетические каналы между телами. И вот атманическое тело имеет прямоходный канал на эфирный план. Как это в жизни у вас работает? На момент, когда вы входите, да, там высокие какие-то состояния, на момент, когда вы делаете что-то соответственно своей миссии, на момент, когда вы занимаетесь своим вот этим делом, тем, что одобряет ваше высшее я, что одобряет ваш эгрегор, в это время у вас жизненные силы на эфирный план приходят в таком изобилии. Да, вот вы можете быть сколько угодно, я не знаю, уставшими, больными, какими угодно. Но на момент, когда вы реализуете свою вот эту вот, да, там, миссию, да, вот когда вы движетесь в направлении именно этой миссии, даже не осознавая ее, в это время, да, вот у вас на эфирный план сочится вот по этому не под нисходящему каналу, а прямоточно вот через этот канал атманического-эфирного тела вот эта прекрасная энергия. Ну и все испытываете, да, там и вдохновение, и прекрасную энергию, и прочее. Вот, я думаю, что, в общем, каждый с этим сталкивался. И вот получается, да, что вот энергия, которая света, которая струится от атманического тела по этому прямоходному каналу на эфирный, во время состояния высокой медитации, значит, эфирное тело таким образом чистит. И в то, что с ним было, да, там, ну, то есть то, что вы набрали на себя эфирно, живя даже в сколько угодно там неблагоприятных энергетических условиях, не знаю, там, общаетесь вы с больными, с какими-нибудь людьми, да, или там находитесь в какой-то агрессивной среде для себя, да, и эфирный план там такой грязненький для вас, да, вот мутненький, невкусный, тем не менее вы находитесь в таком своеобразном, словно бы энергетическом скафандре, который вас защищает и который, да, вот, ну, вот чистит, абсорбирует весь тот негатив, который вы на себя в это время нахватываете. Понятно принцип? Вот, и, конечно же, между нами, девочками и мальчиками говоря, лучше все-таки двигаться по пути реализации своей миссии с хорошей регулярностью, заходя в энергии высоких медитаций, и чистить свое эфирное тело таким образом. Чем, соответственно, да, вот заниматься этой глиматьей под названием, да, вот там руки над свечечкой, на свечу, значит, по 5 минут, по 10 минут тупишь, да, или там руки под холодную воду опускаешь, или становишься под душ, визуализируешь водопад. Понимаете, да, то есть вот в данной ситуации вы просто, если идете в высокую медитацию, получаете два в одном. Вы и атманическое тело свое, да, там прокачиваете, усиливаете, и плюс по нисходящему потоку идет энергия ко всем прочим телам, вот, и еще при этом, да, и эфирное тело косвенным образом на него воздействуете, и при этом его вполне себе чистите. Но тем не менее, да, вот для простых смертных или у кого есть время и желание, кому, соответственно, да, там это по приколу, совершенно свободно, да, можно с тем же успехом все-таки пользоваться вот теми способами, которые вот в этой ссылке я вам давала. Но это про ваше эфирное тело. Вот, а мы все-таки сейчас, да, там уже переходим к теме по поводу эфирного тела дома, в котором мы находимся. Значит, к сожалению, ваши высокие медитации, конечно, безусловно, некое пространство вокруг вас очищают тоже, но в недостаточной степени, да, в связи с этим все-таки совершение действия по вычищению дома от негатива эфирного плана, это прям то, что я бы рекомендовала делать вам в любом случае. Понятно? Вот теперь рассказываю, как мы будем с вами это делать. Значит, и мы будем с вами говорить об этом, да, вот как о том, как почистить дом. Ну, знаете, такая генеральная эфирная уборка. Дальше, как в нем поддерживать чистоту, чтобы чистить его надо было реже. Вот, и чтобы, соответственно, все-таки между чистками оно тоже было не слишком грязненькое, это эфирное тело дома. Вот, и, соответственно, еще будем говорить о том, как защитить свой дом от чужеродного эфирного влияния, потому что и такое тоже бывает. Ну вот, что какой-то человек может к вам приходить, да, там в плохих энергиях, да, там пришел к вам домой, позавидовал вам, например, да, вот вы что-то рассказывали, или, соответственно, да, там на нем была магия, он дальше после этого там какие-то элементы этой магии разбросал вокруг себя. То есть вот как защитить дом от, значит, негативной энергии в достаточной степени, да, пришлой такой привносной. Ну и плюс к этому эфирный план обитаем, в связи с этим, в общем-то, к нам иногда могут приходить там и призраки, и прочие какие-нибудь твари, может зайти, да, там и полтергейсы, и прочее безобразие. То есть поэтому мы будем, да, ну и плюс к этому, конечно, нельзя забывать про лярв. Но я вам о них как-нибудь отдельно, наверное, расскажу, если я в тайном и явном об этом подробно не рассказывала в вебинаре. Про лярв там была информация прям подробная, что делать, какие бывают, как работают. Или не было? Не было. Хорошо, ну, значит, в общем, если вдруг я увижу, что мы не влезаем сюда с этим материалом, у меня все равно в планах есть его каким-то образом там или доснять, и, в общем-то, в результате вам выложить. Потому что я втайне явно выложу об этом лекцию, например, или прямой эфир про... Ознакомительная была. Ну, видимо, ну, хорошо, в общем, мне периодически дают распечаточки того, что там было рассказано, я думаю, что я сама соображу. Хорошо. То есть вот мы с вами, да, вот этими тремя путями будем идти, да, вот, то есть вот в нашей лекции, да, вот три элемента. Значит, ничего ж так далеко и системно захожу. Нормально, вы еще у меня живы. Да, ну и слава богу. Мне просто очень хочется, чтобы вы понимали, что вы делаете. Не просто эссет сказала, сделай так-то и так-то, да, вот, а чтобы все-таки у вас развивалось вот это ваше мистическое мышление. Понимаете, да, вот когда вы все-таки начинаете более осознанно, да, там, заниматься практической магией. Ну, не люблю я теоретиков, ну, простите. Вот. Хорошо. Значит, что вот про очистку, давайте, да, там говорим сперва. Значит, ну, для очищения своего жилища все-таки для энергетического вам потребуются освещенные свечи. В идеале, если они восковые, потому что они сразу будут две функции выполнять. Значит, свечки нужны небольшие. Значит, ну, потому что их достаточно, то есть если большие, то уже можно, просто нет необходимости, дольше ждать. Значит, вот, смотрите, чистится, когда вот помещение эфирным образом, чистится та часть этого помещения, которую можно перекрыть дверью. К чему я вот, да, там это говорю? Потому что в современных архитектурах домов очень часто, ну, вот у нас, например, да, там комната, комнаты имеют отдельные двери, а, например, зона кухня, столовая, коридор не имеет между собой дверей. У кого приблизительно так же, вот когда, да, вот нет дверей между некими помещениями. В этом случае, да, вот мы с вами, ну вот рассматриваем квартиру, которую мы собираемся чистить, вот именно теми зонами, которые могут быть перекрыты дверями. Понятно? Вот если у тебя кухня, столовая объединены, да, там и коридоры, между ними нет двери, и есть дверь только в еще одну отдельную комнату, то можно сказать, что тебе нужно будет чистить одним махом одно пространство, а потом второе пространство. Просто если первым пространством, например, будет только комната, то вторым пространством в этой ситуации, да, там будет вот эта кухня, столовая, коридор. Понятна логика? То есть мы рассматриваем, да, вот когда я буду говорить пространство, да, вот место, которое между дверями, да, вот так или иначе. Свечи, да, можно брать в церкви, ну, потому что восковые свечи, конечно, в церкви удобнее всего покупать. Значит, для тех, кто в тумбочке, да, вот как мне писали, что не могут добиться, да, там, церковных свечей, значит, есть альтернативный вариант, очень небольшой, но, опять же, для этого потребуется святая вода. Но он вот такой вот этот вариант, он не совсем подходящий, потому что, ну, вот рассказываю, ладно, последовательно. Значит, восковые, вот давайте я процесс расскажу, а дальше после этого, что делать для тех, кого нет в доступе, да, вот этих свечей, то есть что тогда вам-то делать вообще. Значит, итак, начинаем чистить одно пространство. Начнем с того, что, ну, на это надо выделить какое-то время. Можно. Только травы тебе не нужны будут, мой любимый, потому что вот то, что я буду... Да, святая вода есть в каждой церкви. Значит, по поводу трав, значит, вот ты когда сейчас, Валерия, услышишь технологию, тебе будет понятно, что травы в этой ситуации, если у тебя восковая свеча, тебе будут только мешать. Поэтому давай ты дослушаешь, хорошо? Святая вода есть действительно в каждой церкви. Приходишь и подходишь к женщине, которая торгует там свечами и прочим, и говорит, где... значит, взять святую водички. Она говорит, вот туда, ну вот, и там ее наливаешь. У них там баки такие большие со святой водой. Ну вот. Итак, значит, задача почистить пространство, да, одно. Ну вот возьмем сперва самое простое, да, возьмем комнату обычную, комната, да, там с четырьмя стенами. Значит, закрываешь дверь в эту комнату, чтобы таким образом изолировать это пространство. И, значит, делаешь следующее действие. Тебе нужно будет, ну, в какие-то подсвечнички поставить восковые свечи. Я прям рекомендую небольшие, потому что вам надо будет ждать, пока они сгорят, а высокие свечи горят 2 с лишним часа. Нет необходимости так долго. Вот, ставишь эти восковые свечки в подсвечники и расставляешь их по углам комнаты. Вот сейчас немножко, да, по углам, чтобы вы понимали о принципе. Вот представьте себе, что у вас центр комнаты... Я положила, например, там какой-нибудь пух, Ну, вот я думаю, что тополиные пухи у кого-то дома бывают, да, там в окна, которые влетают. Значит, и вот этот пух, да, вот на какой-то момент времени разогнался по комнате. Ну, вы же понимаете, да, что больше всего этого пуха будет, значит, по краям комнаты, и он в углах очень любит собираться. Обращали внимание, друзья? Да. Ну вот с эфирной энергией происходит приблизительно то же самое. То есть, чтобы вот понять, как это работает. Вот если у вас в углу комнаты стоит шкаф, то пух будет собираться между этим шкафом и стеной. Понимаете? И это и будет угол комнаты. И шкаф отодвигать бесполезно. То есть тут не в мистическом угле дело, а в том, что в этих углах как раз скапливаются в основном вот эти вот эфирные энергии, она гораздо более плотная, гораздо более вязкая. Поэтому вот у нас эфирная, да, там углы комнат гораздо грязнее, да. Вот, значит, эфирных, ну вот, да, в эфирном плане углы гораздо грязнее, чем все прочее. Значит, это раз. Во-вторых, ну вы понимаете, да, что если у вас под шкафом, например, есть некий промежуток, куда бы это тоже могло попасть, то в этом случае очевидно, да, что это тоже некая проблема. То есть все-таки я бы рекомендовала делать какие-то, ну вот, перекрытия, которые не позволяют, да, там далеко уходить под шкаф. Или если шкафы или там столы на высоких ножках, то понятно, что пух туда проникнет. Освещенное жилище священником чем-то отличается в чистке? Нет, вообще не отличается. То есть на момент, когда священник освещает жилище, он меняет не эфирный план, а астральный план жилища. Поэтому здесь нам это никак не поможет. То есть он делает обстановку, при которой астральные твари не могут к тебе в квартиру заходить. Понятно? То есть он светит от чертей, условно говоря. Понятно, Евгения? То есть он светит, да, там вот освещенное жилище, это жилище, куда не могут прийти, да, там существа астрального плана. Вот, поэтому, к сожалению, в общем-то, на эфирный план это никак не воздействует. И опять же, в данной ситуации, освещенная квартира, в зависимости от силы священника, которую хренушка вам легко будет померить, вот это освещение жилища действует большее или меньшее время. То есть хороший священник может осветить жилище, когда можно обновлять это лет через 5, ну, который прям в энергии, в потоке, с хорошим подключением к эгрегору. Вот, а такой средненький священник, да, там максимум тебе это жилище на полгода оно будет священное, независимо от того, что он эти лычки везде вешает, да, там наклеенные. Поэтому, в общем, честно говоря, в общем, светить, вот то, что мы здесь будем делать, работает лучше, освещение, да простят меня за это священники и РПЦ. Пожалуйста. Вот, в общем, визуализируя, да, вот понимая, куда бы там заехал вот этот пух, в зависимости от этого вы добираетесь до этих углов. Это не единственное, что вы будете делать, чистя. То есть свечи – это не единственное, как вы будете чистить комнату, поэтому если углов становится прям сильно больше, ничего страшного, я бы не рекомендовала бы больше 6 свечей в комнату ставить. То есть даже если бы у себя там нашли еще дополнительные какие-то места, куда вот, как вам кажется, да, там имело смысл поставить свечку, ограничьтесь, пожалуйста, если это обычная нормальная комната, да, там, ну, 6 свечами. Понятно? Это не в смысле, что прям такое, да, там, что больше 6 нельзя. Я просто имею в виду, да, что вот обычно 6 бывает достаточно. Они же не только около себя, вот в том месте, где она стоит, она будет очищать это пространство. Она в этом случае, да, все равно будет очищать пространство и все-таки вокруг себя в том числе. Понятно, чинарочка? Ну что, вот сейчас визуально себе представили свою комнату. Диван в углу, ну вот смотри, да, там весь вопрос в том, насколько, да, там под этот диван легко всему этому проникнуть, потому что вот если бывают такие диваны, вот я почему как раз рассказываю вам теорию, чтобы вам вот эти технические вопросы вам были самим понятны, потому что вы сами соображаете как-то. То есть вот если диван, да, такой вот прям плотненький, под него особо, да, там пыль редко забивается, да, там в небольшом количестве, да, вот он такой статичный, прям в углу стоит, то в этой ситуации я буду чистить пространство между диваном и стеной. Если легко сантиметров 10, то в этом случае диванчик из угла отодвигаешь. Понятно, как я отвечаю? Принцип, по которому я отвечаю. Мне нужно, чтобы вы поняли принцип. Если что, можете еще сейчас позадавать какие-то вопросы, если непонятно. Мне кажется, что я внятно достаточно объясняю. Вот если пыли туда, да, там немного могло бы пролезть, ну, потому что там низенький он, вот этот диванчик, да, вот, или шкафчик, да, вот он там небольшое расстояние от пола, то в этом случае мы воспринимаем его как стену, да, условно говоря. В том же случае, если он там стоит, на ну вот, то есть у него большое расстояние до пола, и туда прям все активно проникает, то есть, знаете, вот я действую по принципу, да, вот ты, убираясь каждый раз, под ним это делаешь. Ну вот то же самое, Жанночка, ну вот я же не знаю, да, там как у тебя стоит этот угловой шкаф. Вот если он вот так вот стоит, то очевидно, что угол между ним и ним, это тоже угол комнаты. Ответила на твой вопрос? То есть твоя задача найти углы. Если у тебя в этих углах, да, там стоит какая-то мебель, то это очевидно будет, да, там угол между мебелью. Хорошо. Вот, вы зажигаете свечи, уже приучаетесь, что вы свечи церковные зажигаете всегда поджигая, говоря во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, на каждую свечу. То есть во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, подожгла. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, подожгла. Мы тут с Андрюшей ржем, что у нас куча детей же, и мы, когда делаем денрожденный торт, поджигаем свечи для торта, и при этом ловимся на том, что чуть ли не звучим опять во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Ужас какой-то. Вот, то есть тонкая свеча, которую надо поджечь, и, в общем, уже на автомате вылетает. Мы друг на другом ржем по этому поводу. Значит, то есть понятно, что обеден, ну, свечи на торт не надо так поджигать. Вот, а церковные свечи, да, поджигаются во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Подожгла эти свечечки. В смысле, что такое ты имеешь в виду под свечи с надписями? Я про обычные восковые церковные свечи. И если на них что-то выдавлено, ничего страшного, это к тебе не имеет никакого отношения. А никак я к этому не отношусь, потому что оба процесса, и зажигалка, и спички, и да, там это одинаковый химический процесс. Ну вот нет. Это химический процесс. Вот, для вот прям очень редких ритуалов, которые я вам здесь давать не планирую и не буду, значит, нужно живой огонь, в этом случае там и вообще чуть ли не с помощью огнива, да, вот вытаскиваем этот огонь, но я, честно говоря, не умею, то есть, в общем-то, меня это как раз очень сильно смущает. Ну вот, вообще иногда считается на живом огне, а так, что зажигалка, что, что спичка, это одинаково, да, то есть там это трение, которое, да, там, ну, в общем, короче говоря, без разницы. Хорошо. Значит, зажгли свечи, расставили их по углам по этим и слушаете некоторое время, как эти свечи в этих углах горят, и смотрите. Лучше, чтобы были закрыты окна, чтобы таким образом не было дополнительных сквозняков. Значит, вот если вы это делаете с помощью восковых свечей, то если именно восковая свеча, когда горит, периодически издает вот такое пощелкивание, то это сообщение о том, что уровень, да, там вот негативной энергии в этом месте достаточно высокий. То есть вот если она не иногда щелкает, да, вот, ну вот сейчас скажу, если вот, ну, скажем, раз в 5 минут, раза в 3 минуты вот она щелкает, да, вот когда горит, то есть вот прям идут щелчки вот эти, то это сообщение, в общем-то, о том, что когда эта свеча догорит в этом углу, если она под конец горения вот так вот щелкать не перестанет, то тебе именно в этот угол надо поставить еще одну свечу. То есть вот все уже догорели, а именно в этот угол дополнительную свечу ставишь. То есть, ну, опять же, да, там, тут одна переменная – это качество этих восковых свечей. Давайте объясню. Если это не восковая свеча, а свеча, да, вот, ну, вот воска с примесью, да, или там вот вообще вот эти желтенькие свечи дешевенькие, вот, они, ну, там вообще воска практически нет, то в этом случае во время горения этой свечи выделяется продукт горения, нечто похожее на масло. И это масло в фитильке щелкает в любом случае. Понятно? Независимо ни от чего. То есть оно щелкает по внутренним причинам, а не по внешним. Поэтому вот, да, я говорю о том, что все-таки, чтобы мы могли отреагировать на пощелкивание свечи, как на то, что в этом углу надо еще туда свечку, и что вот она хорошо работает, эта свечечка, да, вот, ну и вот она чистит вокруг себя пространство, для этого она должна быть восковая. Второй признак того, что что-то не окей, это опять же, когда восковая свеча коптит. То есть это когда у нее более высокий огонь, такой немножко темненький, да, и вот от этого появляется темнота на верхней части. Вот в этом случае прям, значит, нужно в это же место еще свечу ставить, когда это догорит. Понятно? Если ты, да, там вот все свечи в одном месте купила, восковые тебе говорили, ты их поставила по всем углам, а они везде трещат, то вот в 90% из 100 это просто говорит о качестве свечей, тогда на этот треск не реагируй. Вот, понятно? Ну, можно в крайнем случае, значит, эту же свечу, такую же свечу, там, например, поставить, там, сесть за стол, да, там, помолиться, поставить рядышком эту свечу после этой молитвы, да, вот я вас сейчас буду учить еще делать вот этот шар из белой энергии, то есть почистить своим пространством, поставить, да, после этой чистки своим пространством вот свечечку, если эта же свечка все равно коптит и трещит, и уже в другом месте, а не в этой комнате, то, простите, но дело в свечках. Понятно? Чинар, что ты от меня хочешь? Просто многие церкви любят добавлять к свечам какие-нибудь красивости. Это не имеет значения. Если я не, ну вот, не говорю об этом, да, то обычно это не имеет сильного значения. Все хорошо. Я замечала, что такое бывает на алтаре семейному эгрегору. Свечи восковые дорогие, но бывает, когда она наклонена немного, это возможно. Ну, слушай, вообще, в принципе, да, там не должно быть такого, просто, ну, насколько она наклонена. То есть, вполне возможно, у тебя просто сквозняки по дому гуляют, и у тебя копчение возникает от того, что дополнительный, да, там воздух поступает, и от этого, соответственно, свеча начинает по-другому немножко себя вести. То есть, в общем-то, да, там тестировать пространство, насколько оно энергетически чистое с помощью свечей, можно, знаете, вот только, ну, это вот как анализ, да, там, например, чего-то брать только в том случае, если оно было в стерильной банке. То есть, да, там должны быть определенные условия, что ты видишь, что это не физическое воздействие, что с физическим воздействием, да, ничего не меняется, да, там сквозняка нет, да, там свечи хорошие, но при этом, сука, коптит или там трещит. То есть в этом случае, вот если ты понимаешь, что это не физический план, тогда это эфирный план. Вот, поэтому просто поаккуратнее с выводами. То есть, понимаешь, Кать, опасно как не добдеть, так и перебдеть. Перебдеть, да, это когда некачественные свечи, сквозняки в доме, а ты при этом бегаешь и пытаешься все кругом почистить, это вот когда ты перебдела, а не добдела, потому что действительно это редко, но такое бывает, когда в доме находится, да, вот этот пробой энергетический, когда там место выхода, да, там темной энергии, или когда в доме какой-нибудь, не знаю, магический подклад, или в доме находится какой-нибудь призрак, который хулиганит, да, или там что-нибудь подобное. Ну, вот это уже такая более профессиональная территория. Вот. У меня все-таки, да, там задача здесь не чистить дом, когда вот оно сильно больно, то есть я из вас делаю фельдшеров, а не врачей-хирургов. Понимаете разницу, друзья? То есть вы будете сведущи в очень многом, но при этом все равно уровень ваших сведений, да, вы более такого широкого профиля получаетесь у меня. Потому что остальное – это более профессиональные, да, там более серьезные курсы. Вот у меня, например, там магов-чистильщиков скоро курс начнется. Пока еще, в принципе, можно подать на него заявку, написать об этом Тане Жиловой. Она, это моя личная помощница в Фейсбуке. Вот, она, соответственно, может ответить на вопросы об условиях, да, поступления на этот курс. Вот у меня в конце сентября он, значит, будет стартовать. Вот. Также у нас, в общем-то, энное количество впереди разнообразных интересных курсов, и можно эти курсы проходить, да, там, с хорошими скидками или бесплатно, если войти в статус. Опять же, можно об этом задать вопрос. Статус, да, там, сейчас меняются у меня опять, да, там, некоторое количество уходит статусников, и в связи с этим на замену я сейчас еще кого-то привлекаю. Статус школы – это статус инвестора. Вот, хорошо. Значит, возвращаемся к теме очистки дома и вот всех вот этих историй. Значит, свечки, да, там благополучно расставили, послушали их внимательно. Если какая-то свеча еще раз у вас подкапчивает, да, или, соответственно, стреляет, то в этом случае не поленитесь, когда все свечи у вас прогорят, туда еще одну поставь и послушай внимательно. Если после сжигания двух свечей ситуация не меняется, то в этом случае, прости, мой любимый, но нужно обратиться к более профессиональным уже мастерам для того, чтобы это посмотреть. Значит, к тарологам школы, например, да, вот которые у нас там в качестве консультантов, потому что это может быть сообщение о том, что в этой зоне, да, что-то не так, или к магам-чистильщикам, которыми, вот опять же, значит, я их периодически развожу вокруг, да, то есть делаю больше магов-чистильщиков, которые понимают и знают, что делать с этими ситуациями. Значит, можно совершенно свободно в тайное и явное написать о том, что исетовские ведьмы, ведьмаки, маги-чистильщики, у меня свеча, две свечи сожгла, коптит, сука, да, и, в общем-то, другие признаки того, что с домом что-то не окей, тоже присутствуют. Кто может помочь? Вот, ну и, в общем-то, кто-нибудь обязательно откликнется, а я внизу припишу, да, согласна, это правда моя или правда мой. Понятно? То есть можно совершенно свободно так сделать запрос. Давайте уже сейчас вот в эту же тему, прям минуту одну. Значит, то, что свеча коптит или, значит, шипит, трещит, плюется по ходу, это один из признаков. Если присутствуют другие признаки, нужно, да, там, соответственно, обращать внимание. Другие признаки – это в этой комнате будет очень плохо жить растение, и, значит, плохо жить, два типа плохо жить. Первый тип, да, это когда просто они дохнут, вянут, да, сохнут, при том, что вы все-таки их поливаете, да, с остальными растениями у тебя все окей, или там вообще окей обычно с растениями, но вот здесь они прям не живут. Это признак, растения не живут в плохом эфирном состоянии. Второй признак – это когда растения начинают вести себя совершенно каким-то нереальным образом, когда они начинают прям в монстров превращаться, у них начинают все время, они прут куда-то из этих горшков, это начинает выглядеть уродливо и отвратительно. Да, вот когда вот прям растения, да, там дома, ну вот растут каким-то противоестественным образом. Это тоже показатель того, что, соответственно, да, там в этой комнате что-то не в порядке. Вот. Ну, еще там признак, да, что там не высыпаешься в этом доме, да, там приходишь, странные ощущения какие-то, да, там периодически возникает чувство страха, от, словно бы от чужого присутствия. Это тоже вот все туда же, в копилочку признаков. То есть можно совершенно свободно, даже не привозя домой мага, будучи с ним на видеосвязи, находясь при этом в доме, про который ты говоришь, маг может, скажем, через вот это твое изображение, частично проникнуть в этот дом и протестировать этот дом, посмотреть, что с ним, все ли с ним окей, все ли с ним в порядке. Понятно? Вот, кстати, ученики мои, которые с группы Таро для повторников, если захотите, именно диагностику дома могу на мастер-классе вам дать, если напомните. Потому что диагностировать, да, там, лечить дом не научу, но продиагностировать, точно ли все в нем хорошо, чтобы у нас количество тех, кто умеет диагностировать дом, еще увеличилось. Спасибо, Светушечка. Окей. Значит, все, свечи у нас горят. Все у нас с этим хорошо. Вот, дальше после этого, вот когда они уже чуть-чуть у вас погорели, отвечаю, да, на вопрос, никак не уйду с этой темы, прям всего вам хочется дать. Надеюсь, вы не устаете от этого. Значит, если свеча не восковая, то вы лишены возможности таким образом ее послушать, потому что она трещит, я говорила, да, сама по себе. Если свечи с травами, то они все знают, свечи с травами коптят, и поэтому вы лишены возможности через копоть понять это. Если свеча не освещена, то она чистит только стихии огня. Если свеча освещена, то она чистит еще при этом энергии христианского эгрегора. То есть она, можно сказать, светит еще этот угол, пробивая от физического через эфирный до астрального плана. Понятно? Поэтому, в общем-то, если прям нет освещенных свечей, то в этом случае можно просто, да, там поставить большие свечи какие-то с некоторой регулярностью жечь, тогда огонь тоже чистит эфирный план. Слышите? Вот, значит, в свою очередь, ну, все. На самом деле все. То есть, если нет возможности добраться до освещенных свечей, то чистим огнем, но просто понимаем, что в этом случае вам на эту прекрасную историю нужно где-то дня три там свечи прожигать в этом месте. Но зато чистка дома обычно, да, там идет раз в год. Очень рекомендую чистить дом по чистым четвергам. Они как раз для этого чистые четверги. Поэтому будет очень удобно. Помни, в чистый четверг я энергетически чищу свой дом. Вот, например. Хорошо, значит, все, вопросов нет про свечи. Идем дальше. Со свечами закончили. Понятно, почему не с травкой, понятно, почему освещенные. Вроде да. Ну, прекрасно. Очень хорошо. Значит, и при чистке свечами следует смотреть на Луну. Господи ж ты. Вообще, смотрите, про Луну. Если нет никаких указаний, то есть если я не говорю, смотрите, это только на такую-то Луну, то в этом случае, да, там это не учитывается. Если при этом, Машенька, ты умеешь, да, там и разбираешься вот в этих лунных днях, да, или там ты разбираешься в лунных фазах, никто не мешает добавить еще и это. Но при этом, да, сама по себе я в этой, ну вот с этим не работаю, мне нет необходимости. То есть я независимо от лунных дней, от прочего, да, это все всегда чищу. Понятно, Машуль? То есть больше про Луну меня не спрашиваете. То есть если я ее не упомянула, значит, вот она не важна. Если тебе это важно, и ты можешь еще из какой-то другой системы туда что-то привнести, честь тебе и хвала. Хорошо? То есть я, в общем, уважаю искренне тех людей, которые еще и за Луной отслеживают. Ну вот, но мне неудобно, меня это быстрее ограничивает. Угу. Хорошо. Вот, итак, все, ваши свечи горят, комната закрыта. Вы встаете посредине комнаты. Если есть возможность встать лицом на восток, то лучше это сделать лицом на восток. Вообще, конечно, для ведьмочек имеет смысл дома иметь не на компас, не на телефоне, а именно прям компас, потому что он все-таки четче говорит, было замечено. Потому что вам могут еще... вам для создания элементалов потребуется сторона света. Поэтому запишите себе куда-нибудь добыть компас. Потому что телефонные компасы работают прям хреново, было замечено. Становишься посреди комнаты лицом на восток. А дальше после этого красиво, энергетично читаешь сперва «Отче наш», потом читаешь «Да воскреснет Бог», «Да расточатся врази его», верхнее чтение. И после того, как прочитал, выходишь из комнаты. Для страждущих, значит, есть видео несколько летней давности, для практической магии я, значит, снимала, когда я там прям показываю на первом видео, как вот хрен я это делаю, не знаю зачем, ну, может, кому надо, значит, как я поджигаю свечи, растаскиваю их по углам и ставлю. Вот, и там же, где я стою, вот так вот, как сейчас помню, и читаю «Отче наш, да воскреснет Бог». То есть это видео учебное вам тоже положат. Значит, для желающих читать со мной синхронно. В этом случае прям меня в Ютубе запускаешь и со мной синхронно текст читаешь. Текст можно читать с листа, друзья мои, и первый, и второй. То есть не обязательно наизусть. Просто почему я просила учить, это чтобы вы с ним были уверенно знакомы. Он на какой-то момент времени присядет на язык, вы его выучите. То есть вообще только магам-чистильщикам обязательно его наизусть знать. Вам, обычным, в общем-то, магам из практической магии, наизусть это знать не обязательно. Угу. Понятно? Отче наш, да воскреснет Бог, однократно, стоя, когда свечи еще горят. И после этого выходишь из комнаты на некоторое время и комнатку эту закрываешь. Комнатка должна побыть в собственном пространстве, ну, минут 10, лучше 20. Когда вот в ней происходит ее вот эта магия, да, вот когда вызванные тобой силы с помощью «Да воскреснет Бог», да, значит, таким образом, в общем-то, участвуют в этом процессе, и комната закрыта, ты ее в это время не трогаешь, в нее не вмешиваешься. Ну, Танечка, да, дело такое. Вот, дальше после этого, когда эти 20 минут проходят, вы опять возвращаетесь в комнату и делаете следующий момент. Но об этом уже после перерыва, с вашего позволения. Хорошо? Выключаю запись.